Хорошо, родные, сегодня я хочу поговорить об очень уникальном принципе, который Бог мне объяснил еще в самом начале моего пути. Давайте это чуть-чуть оттяну, чтобы я мог впереди ходить. Аминь. И в самом начале моего пути Бог мне объяснил этот принцип, по которому, как вам сказать, Бог хочет с самого начала дать тебе твое имя. Но мы с вами не понимаем, как Бог называет своих детей. И чаще всего люди не входят в свое призвание, потому что они не идентифицируются с тем именем, которое Бог дает им, или они не верят в то, что Бог говорит насчет тебя. Вы понимаете, о чем я говорю? Что это значит? Это значит, что Бог от начала называет тебя именем, который в начале твоего пути, совершенно смотря на твою жизнь, не совпадает с тобой. Кто-то понимает, да? Но это имя именно твое, и оно дается самим отцом, своему сыну или дочери. И здесь очень важный принцип. И сегодня я хочу объяснить этот принцип, и я верю, что многие люди, которые услышат этот принцип, им намного легче станет понимать, что Бог имеет в виду, когда Он говорит Гедеону, который вообще прячется от всех: «Привет тебе, муж сильный». Гедеон такой: «Шо?» Вы знаете, мне нравится украинская фраза «шо». Это такая универсальная фраза. Ты ее можешь использовать где угодно. Что угодно. Это может быть и вопрос, и удивление, и доказательство. То есть это такая фраза мультиуниверсальная. Я думаю, «шо?» И поэтому Гедеон, я верю, что он тоже как бы: «Что ты имеешь в виду, муж сильный? Ты видишь вообще, чем я занимаюсь в пещере?» Кто-то понимает? То есть, что это такое? Давайте сегодня поговорим. Итак, тема называется очень странно. Я люблю называть темы странно. Я ее назвал так: «Начало из окончания». Пауза. Я хочу, чтобы ты задумался, как может быть начало из окончания? Оно же окончание. Почему оно начало? Потому что мы с вами живем во времени, имеем дело с Богом, который живет вне времени. И когда Бог адресует какую-то вещь, Он адресует ее не частично, а совершенно и полноценно. И когда Он называет тебя, это говорит о том, что Он называет тебя совершенно из другой позиции, чем ты видишь себя и видят тебя другие. Ага, ты кофе пил? Ты проснулся сегодня? Все хорошо, да? Аллилуйя. Приготовься, сегодня будет интересно. Вы знаете, я как-то задал Богу вопрос: что ты хочешь, чтобы я сделал? Ответ был очень простым. Я должен полностью довериться мастеру этой работы, этого шедевра. Просто доверься мне. Вы знаете, чаще всего наши проблемы вытекают из того, что мы хотим присутствовать и участвовать в создании себя. А Бог говорит: можешь ли ты мне поверить? Можешь ли ты довериться мне? Я знаю, кто ты. Я тебя не... Как вам сказать? Мы с вами в процессе создания, и мы видим только часть, которая была и которая есть. Но Бог обращается с нами на основании всей информации, которую Он знает о нас. И поэтому, когда Он говорит Гедеону «муж сильный», эта фраза или это имя не совпадает с его позицией на данный момент. Но скажите мне, Гедеон стал мужем сильным? О-о-о! Интересно. И сейчас мы поговорим о нас. Итак, поймите, дорогие, что все мы в процессе творения. Но многие из нас не доверяют мастеру-дизайнеру. Конечно, мы имеем полное право, семья, строить себя, но не лучше ли полностью довериться Творцу? Вы знаете, мне Бог сказал, я тебя... Вы знаете, в 18 лет, мне было еще тогда 18 лет, я встретился с Иисусом, зеленый, молодой, и здесь Бог показывает мне меня. Он показывает мне мое имя. Естественно, я с Ним даже на 10% не совпадал. Но Бог говорит: что же есть вера? Вера — это поверить мастеру шедевра. Перед тем он только начал на этом холсте рисовать. Это то, что видишь ты. Но в нем уже картина твоя закончена. Все, что холсту надо, это успокоиться и дать мастеру написать эту картину. Но чаще всего мы или обрываем, или прерываем, или даем другим людям рисовать нашу картину, что самое прискорбное, семья. Вы знаете, что самое тяжело наблюдать в теле Христа? Что твою картину пишет не Христос. Твою картину пишет братство, религия, деноминация. Твою картину пишет теща. Мы туда не пойдем. Потому что как будет, как я сказал, так и будет. Понял, щенок? Ну, поймите, семья, о чем я говорю. Кто пишет твою картину? И я уверен, что как только ты начнешь соответствовать тому имени, который Бог называет тебя, ты начнешь многих удивлять. Ты со мной? Почему? Потому что ты будешь действовать из идентичности, которую Бог уже тебе дал. Которую Бог уже... Все, что тебе нужно просто пройти этот путь вместе с Ним. Потому что этот шедевр, он очень красивый. О, сегодня ты что-то возьмешь для себя, я подготавливаю платформу, держись. Это и есть настоящая вера. Как Авраам поверил Богу и сделал шаг в неизвестность, полностью доверився Творцу. Бог ему говорит, ты отец множества. И здесь у Авраама появился вопрос. Твоя Сара — это мать множества. Что, повтори еще раз. Поймите, семья, что Богу нужно от бесплодного Авраама и Сары? Абсолютное доверие и сделать шаг в неизвестное. Большинство из нас не понимают, как творит Бог. Большинство из нас живут тем, что они видят, и идентифицируют себя на отрезке, на котором ты находишься. Но это не твое имя. Это всего лишь кусочек, процесс, в котором ты находишься. И кто-то нам дает имя, и мы иногда в этом сезоне остаемся на всю нашу жизнь. Бог говорит, иди дальше. Я не могу. Можешь, сделай шаг, обетованная земля ваша. Нет, там большие гиганты. Она уже ваша, просто придите на нее. Не, Господь, мы, наверное, не получим. Ну, значит, останешься в отрезке. Кто-то понимает, что Израиль выбрал сезон, который Бог для них не предназначил. Поймите, что Израилю Богом было открыто имя победителей, которые вышли из Египта и заняли обетованную землю. Это поколение отказалось от своего имени и осталось в том сезоне и отрезке, в котором они чувствовали себя комфортно. Кто-то услышал сейчас меня? Я бросаю вызов сейчас твоему имени. Это имя Бога или имя, с которым ты согласился? И ты не хочешь дальше идти, потому что это слишком дорого стоит. А, вот оно как бывает. Итак, смотрите. Поймите, что Бог совершенен. Вот где у нас конфуз, семья, вот где замешательство. Совершенный Бог пытается говорить с несовершенным человеком. И Он не может назвать тебя в процессе. Он называет тебя в омеге. Мы себя называем, ну, сегодня я хороший, завтра я редиска. Может быть, послезавтра будет что-то хорошее в моей жизни. Бог уже исчислил все дни. Он знает каждый вдох и выдох. Он знает каждый счет каждому твоему волосу. И Он уже называет тебя от того, каким Он тебя предназначил. Но мы не хотим в это верить. Мы застрём на том сезоне, на котором мы чувствуем, что это наше имя, семья. Я понимаю, что когда ты начнешь входить в то, кем Бог тебя назвал, Бог мой, ты многих людей, ты против шерсти пойдешь, ты против течения поплывешь. Как интересно. Послушай. Итак, Он совершенен и не может дать тебе твое имя, основанное на том, что ты прошел в прошлом. Это не твое имя. Это не твое имя, разведенный, банкрот, потерявший детей, переживший болезнь. Он не называет тебя этим именем. Это пазлы, которые постепенно составляют тебя. Кто-то понимает? В процессе Он ведет тебя, потому что в твоей картине должно быть все. Ты должен пройти весь путь, и твое имя тебе дается на основании даже твоей боли и провалов, которые ты проходишь. Пойми, ни одна слеза, ни одна боль, ни одна ошибка Богом, как вам сказать, Бог всегда, Бог на это обращает внимание. Это все часть твоей картины. Это часть твоей идентичности, потому что, не познав боль и дно, ты никогда не сможешь помочь тем, кто на дне и кто имеет боль. Потому что мы, люди, ассоциируем только, как бы сказать, мы видим только то, что прошли. Кто-то заметил этот момент? Вот если ты не проходил болезнь, например, раковую опухоль, ты никогда не способен понять тех, кто проходит онкологию. Кто-то понимает, о чем я говорю? Кто мучается, кто в этом кошмаре? Я не могу это понять. Мне люди говорят: пастор, это ад. Ты не представляешь, я лучше умереть хочу, чем проходить этот ад. Я не знаю, семья. Не потому, что я... Ну, потому что я никогда это не проходил. Но иногда Бог проводит нас только по одной причине. Потому что это должно стать частью твоей картины. Почему? Потому что это теперь пазл, который сделает тебя крепким, мудрым, сильным, глубоким. И теперь ты сможешь помочь кому-то. Почему? Потому что ты познал эту боль, и тебе дан вес и авторитет в этой сфере. А мне не дан. Мне дано что-то другое. Итак, к примеру, если я возьму сейчас... Вот недавно жена сажала там какие-то цветы. Вот семя, да? Вот, например, и ты идешь в магазине, покупаешь семя, чтобы сажать его. Семья, скажите мне... Вы знаете, где меня вот накрыло, реально накрыло? Меня накрыло в хозяйственном магазине, где я зашел, где полка, знаете, где семена продаются. Видели, да? Семена. Деревья, кусты, цветы. Целая полка семян, любых. Вы заметили, что ни на одной пачке не нарисовано семя? Я сейчас дам паузу, потому что до вас сейчас будет доходить, что я имею в виду. На каждой пачке нарисовано окончание семени. Другими словами, даже неадекватный человек был достаточно адекватен, чтобы посмотреть в конец семени и не нарисовать на пачке кучу зерен. Вот. И что это? Ну, это какие-то зерна. Ну, как вырастет, глянем, елки-палки, что с него получится? Нет! Когда я пришел на полку, я увидел семя, но у каждого семени было имя и пророчество на коробке. На каждой коробке было или дерево, или куст, или ель, или розы, или пионы. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты прямо... Воздайте ему славу, семья. Я хочу, чтобы вы поняли... Творец не может назвать тебя семенем. Он знает, кем ты уже создан. И поэтому ты можешь сейчас чувствовать себя каким-то семечком в какой-то пачке. Я даже от других семян не отличаюсь. А Бог говорит, у тебя уже есть образ, имя и предназначение. И каждому семени, утрирую, нужно поверить в то, что нарисовано на коробке тем, кто создал. И когда мне Бог сказал, я всегда говорю: Бог, да я кто я? Он говорит: посмотри на коробку. И когда Бог мне объяснил, что я не называю тебя по сезонам, я не называю тебя на основании падения, я не называю тебя на основании какой-то засухи, или я называю тебя на основании завершенного продукта твоего имени и в совершенстве, кем ты создан. Опять же, я говорю, если человек... не понимая этого принципа, продает тебе уже якобы готовый продукт. Вы заметили, что продается семя, но подразумевается готовый продукт? Уже рисуется точная картина, как это семя выглядит. Уже есть имя, уже ДНК, уже все сделано. Все. Просто что, ты берешь это семя и верой сеешь в почву, зная, что это сейчас не семечко, не росточек, не какая-то почечка. Ты абсолютно разговариваешь с этим горшком, с землей, как уже с кустом, который рос там есть. Розы, вы где? Розы, да идем на пути, полей немножко нас. И ты там раз, удобрил там почву, полил немножко. И что, ты уже на горшок. Можешь себе представить, ты дома даже не смотришь на это просто как на какой-то горшок с земли. Ты смотришь уже на это как на горшок с розами. Поэтому вся твоя работа, представьте, у Бога то же самое с нами. Вот мы рождаемся. Каждому из нас дано имя. Но от нас зависит, захотим ли мы войти в нашу идентичность. Можете представить, что воля у человека, ты можешь как себе дать возможность, так и абортировать свое призвание. Почему? Потому что мы чаще всего соглашаемся с людьми, которые говорят: да кто ты такой? И что получается? Ты так на полочке в этой коробочке и засыхаешь. Ну да, было пророчество на мою жизнь. Но от семени зависит попасть в почву и дать возможность вырасти себе. И, пожалуйста, не застрянь ни на одном из этапов. Потому что семя от посева до настоящего куста цветов, там есть масса процессов. И вот что мы делаем, как люди? Мы называем себя в процессе, и мы называем других людей, которые в процессе. Да кто ты такой? Ты дерево? Да ты какой-то побег. Какая-то лозиночка, какой-то росточек. Да что ты о себе возомнил? А Бог называет тебя уже от того, кем Он тебя видит. Пожалуйста, семья, посмотрите. Если ты посмотришь на себя глазами Бога, Бог мой, что начнет происходить в твоей жизни? Когда мне Иисус сказал: сын, пожалуйста, не дай никому идентифицировать тебя, не дай никому называть тебя. Он говорит, всегда общайся с хозяином того, кто это создал. А, семья, послушайте меня. Итак, знаете ли вы, что Бог не консультируется с твоим прошлым, чтобы решить твое будущее и дать тебе твое имя? Здесь уникальный ключ, потому что мы, как люди, должны изучить прошлое кого-то. Вы замечаете, что как будто когда приходит человек, и мы изучаем его прошлое, чтобы хотя бы как-то понять, кто этот человек. Это мы все делаем, и это нормально, это неплохо. Но вы понимаете, что Бог так не консультируется с нами. Бог вообще, ему твое прошлое, это всего лишь твое прошлое. Это всего лишь твой пройденный этап. Он совершенно по-другому на тебя смотрит. И поэтому, когда Бог говорит: Авраам, ты отец множества, у Бога уже давно на коробочке Авраам, и там миллиард людей за ним стоит. Он просто приходит ему и говорит: посмотри на эти звезды, посмотри на этот песок на берегу. Говорит: посчитать можешь? Нет, Господи, но вот именно вот столько детей у тебя будет. Ты просто должен поверить. Семья, поймите, когда Бог тебе что-то говорит, все, что от тебя требуется, это поверить и именно повернуться и сделать шаг в это направление. Когда он мне сказал: сын, я сделаю тебя этим, этим и этим, все, что мне нужно было, это просто повернуться в это направление. Во-первых, самому поверить. Дорогие, потому что люди в тебя верить не будут. Даже не жди поддержки. Не жди от людей поддержки вообще. Почему? Потому что никто не видит то, что видит Бог, который открыл имя тебе. Ты должен это видеть, и ты должен сам пройти этот путь, через почву пробиться, потом вырасти, дозреть, не прервать процесс, и ты увидишь, что начнет происходить. Вот это воля Небесного Отца, чтобы ты не замерз в какой-то стадии, чтобы ты прошел все. Я говорю: Бог, как я воздам тебе славу? Он говорит: ты воздашь мне славу, если будет в земле то, что на коробке нарисовано. Если бы поняли, что я сейчас сказал. Он говорит: ты славу воздаешь мне только тем, когда ты входишь в свое ДНК и дозреваешь в совершенную картину того, кем я тебя создал. Другими словами, птицы славят Бога, потому что они дозрели из яйца, да, из личинки. Там, они дозрели, вот в птицу вылетели. И вот это и есть поклонение царю, потому что я совпадаю с ДНК. Вот почему гомосексуализм, извращение, педофилия, зоофилия, что угодно назвать, это извращение, потому что он не совпадает дизайну картинки на коробке создателя Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это противодействие, это отречение быть тем, кем ты создан. Потому что да, мы, может быть, не делаем какие-то аморальные поступки, но мы так же само с вами в теле Христа бунтуем против того, что Бог пророчествует нам и говорит нам, кем мы являемся. Знаете, как мы бунтуем? Да кто я такой? Слышали такое выражение? Это плевок в лицо дизайнеру и мастеру этой картины. Да кто я такой? Сказала картина, на которой только сделали два штриха. Подожди! Дай мастеру дорисовать! Не позволь никому дорисовывать эту картину. Я помню, мне там братство. А ты, брат, думаешь, руки прочь от картины. Ты сам не знаешь, кто ты. А я думаю, иди думай на улице. Семья, ты должен научиться охранять то, что Бог доверил тебе. Ты думаешь, люди не захотят расписаться на этом шедевре? Хо-хо-хо. Вы знаете, чем мне Давид нравится? Он в одном из мест такую вещь сказал, что победа дана мне Богом, чтобы ни один царь не хвалился тем, что он помог мне захватить что-то. Я своими словами говорю. Другими словами, он говорит, что я надеюсь на Бога настолько, чтобы если какой-то царь поможет мне, то это будет отдано честь ему. Он говорит, я никогда не отдам честь человеку, я отдам только честь Богу, потому что только он провел меня до конца. Поймите, зачем нам этот путь? Ты во время пути познаешь своего мастера, дизайнера и творца. Семья. Некоторые люди говорят, почему Богу сразу это не сделать? Сразу Он не делает, потому что Он хочет тебя познакомить с собой и себя провести через... Как вам сказать? Скажите им, есть разница, когда отец зачал ребенка и потом через 18 лет встретился с ним? О, привет, какой ты мужик. Есть разница, когда ты был с ним каждый шаг, в годик, в два, в три. Ты покупал ему велосипедик, ты делал ему вот эти тренировочные колеса, ты оберегал его, ты учил его ездить, плавать, ты учил его кушать, ты давал ему советы, как встречаться с девушками, ты учил его на машине ездить, права получать. Кто-то понимает, что нам нужно время, процесс, чтобы познать Бога. Для Бога это секунда, а для тебя 80 лет познания Творца и душевной связи с Царем Царей. Наше поколение сейчас ненавидит процесс. Они хотят все сразу. Я говорю, не лишай себя возможности познать Бога через ямы, через высоты, через долины, через наводнения, через боль, через радость. Позволь Отцу провести тебя. Вот почему я не спешу. Потому что каждый сезон для меня — это еще одна фаза познания Небесного Отца и моего Творца. Да, Давиду нужно было быть помазанным. Да, Давиду нужно было много лет скитаться. Да, Давиду нужно было потом быть преданным, оставленным. Почему? Потому что зрело сердце. А другой вариант — Саул. Тихнули, и царь пришел. О! Скажите мне, что это за царь был? Расскажите мне, что такое царь без процесса и Давид царь в процессе? Я понимаю, ошибки были у всех, но поймите, о чем я говорю. Давид был основан полностью на Боге. А этот просто, ему было достаточно, если пророк просто почтит его среди старейшин. Просто нормально. Саул немножко облажался, но он нормальный мужик. Нормально. Саулу было плевать на Бога. Потому что он его в реальности не знал и, честно сказать, знать не хотел. Ты спросишь Бога, зачем процесс? Он хочет дать тебе возможность во времени познать Бога вне времени. Если бы поняли силу времени, время создано как подарок для нас. Его не надо избегать, его нужно правильно употребить для познания. Во-первых, картина познает Творца, когда он на ней рисует. Шедевр познает руки мастера. Не знаю, понимают меня, не понимают. Я не знаю, я к стене говорю, к людям говорю. Вы со мной, вы здесь? Какая-то тишина такая гробовая. Я хочу, чтобы вы были точно так рады, как и я. Почему? Потому что каждый день я не хочу заскакивать ни во что быстро. Я хочу именно пройти процесс. Я балдею и наслаждаюсь процессом, потому что каждый раз это сезон мне познать моего папу. Ему в моей боли коснуться меня. Мне нужна боль. Для чего? Потому что кто-то должен меня обнять. И тот, кто обнял меня, я познал его любовь в самом дне. Кто-то понимает? Если бы ничего не было, Бог сделал так, чтобы у меня ничего не было, ты никогда не познаешь ни Бога, ни Его плана, ни сердца, ни возможности Ему тебя поддержать. Если тебе не надо поддерживать, как ты узнаешь поддерживающего и любящего Бога? У тебя нет мотивации. Вот почему все уровни, и каждому из нас с вами дано познать разное. Кому-то нужно познать боль, кому-то болезнь, кому-то, наоборот, слишком много денег. Ему Бог вообще не нужен. Ему нужно познать, что такое настоящий отец, что такое, как богатый юноша, да? Совершенный человек, Бог говорит, ты хочешь познать меня, что такое быть совершенным? Скинь деньги. И тут вопросы настали. То есть поймите, каждый из нас помещен в жизнь, чтобы познать Бога, познать часть Бога, познать одну из сторон Бога, изучить это и потом принести, поделиться этим. Это одно из самых сильных откровений, семья. Итак, когда это касается Бога, когда Бог творит, наш Творец и дизайнер, Он всегда работает из завершения твоей жизни. Для Него твоя история всего лишь необходимые этапы подготовки к твоему будущему. То есть наш мастер начинает работу тогда, когда она завершена вне времени. Затем он берет чистый лист, который во времени и начинает работать, создавая тебя и переводя тебя от силы в силу, от славы в славу. Давайте я сделаю такой простой пример. Простой пример. Наглядный пример. Я знаю, все его любят. И все ученики сказали «Аминь». Аминь. Три ученика. Все остальные просыпайтесь. Просыпайтесь. Просыпайтесь. Да. Ты хочешь пример увидеть или нет? Хочешь, да? Хорошо. Хорошо. Поверьте, у меня хороший пример. Итак, к примеру, наше имя дается нам из завершения. К примеру, возьмем так. Вот ты. Бог тебе говорит, ты лев, ты победитель, но ты выглядишь вот так. И потом что Бог делает? Он тебе дает твое имя. Он говорит, сын, я сделал тебя победителем. И ты такой, вау. И Бог начинает рисовать. К примеру, Бог начинает. И он начинает рисовать. И он такой, сын, первый штрих нанесен. Что это? Задница. Ну, вы знаете, куда вы идете, вы же знаете, что я не упущу возможности поговорить честно. И ты такой, я лев! А люди говорят, что ты на льва не похож. Ты похож на какую-то львиную заднюю часть, скажем, правильнее. И ты такой, да нет! Семья, кто-то понимает, что это лев? Но это лев в процессе. Вот он там лев. Вы видите, да, его? Он там есть! Он есть в пророчестве. Бог говорит, ты лев. А ты такой, Бог, а что они видят одну задницу? Потому что ты сейчас такой сезон проходишь. Задняя часть. Аллилуйя. И потом что происходит? Бог начинает дальше рисовать. Бог начинает дальше рисовать тебя. Потом начинается, потом ты начал слышать Бога. Ты начал слышать Бога. Опа, у тебя уже есть хвост, и у тебя есть уши. Ты начал слышать Бога. Ты ж Бог, я слышу тебя. Говорит, молодец, сын, ты мой лев. Говорит, Господи, а почему все думают, что я похож на что-то очень странное, даже тяжело объяснить, что это такое. И потом ты начал видеть Бога. О, Боже, ты начал видеть Бога. Вот, вот где моя возможность порисовать наконец-то состоялась. Аллилуйя. Начал видеть Бога. Вот, что вот это? Ну, скажите мне, что это? Вот это больше на обезьяну похоже, чем на льва. Поймите, семья, о чем я говорю? Я могу рисовать, тратить ваше время, я не хочу этим заниматься. Я хочу объяснить вам, что все, что Бог делает, это Он работает из твоей картины завершенного тебя. Во времени Он проводит тебя через этапы. Этапы познания Его, этапы видеть, слышать, этапы переживать. Другими словами, Ему нужно, ты должен довериться. Люди будут видеть сначала зад, потом хвост, потом глаз, потом ухо, потом лапа. Почему? Потому что Бог ведет тебя через процесс. Люди не видят настоящей картины. Тебе просто видит картину только ты и Бог. Просто Богу Авраам сказал, ты отец множества. Он говорит, такой отец множества. Я тут не могу даже одного сына приобрести толком. Ничего не работает ни у меня, ни у Сары. О чем ты говоришь? Он говорит, просто доверься мастеру картины. Доверься во времени. Бог ждет тебя. Что делал Авраам, чтобы стать отцом множества? Ничего. Он просто поверил ему и ходил. Написано, и ходил перед лицом Божьим. Бог ему говорит, теперь идем туда, идем туда. Бог дожидался, пока этот человек полностью истощится, полностью доверит ему. Семья, Бог хочет показать тебе тебя, но Он хочет, чтобы ты дал Ему дорисовать картину. Он хочет, чтобы ты доверился Ему настолько, чтобы он закончил этот шедевр, семья. Итак, послушайте. Наше имя дается нам из нашего завершения. Вот почему большинство не понимает, как Бог может назвать меня сильным и крепким, когда я слабый в ошибках и проблемах. Но Он не называет тебя под действием. Поймите, что Отец — это Творец. Заметьте, что... Возьмите, как... Семья, как творилась земля? Вот просто возьмите, посмотрите, как творилась земля. Земля творилась, он сразу говорил, да произрастет, да даст океаны, воды, да произрастят всех рыб, всех. То есть, другими словами, было сказано слово, уже было завершение. Бог не сказал, да произрастит океан рыбью икру. Нет, вы смеетесь. Я говорю, я хочу, чтобы вы задумались, о чем я говорю. Мы думаем, да произрастет земля личинки. Не, да произрастят дерево да произрастут почки. Нет, поймите, что когда Бог обращается, Он обращается от совершенного дизайнера в окончание дизайна. И дерево подчиняется. И оно созревает мгновенно. Я не знаю процесс творения, я точно не видел, мы это посмотрим, когда будем там. Но я имею в виду, что Бог уже, Он не называл в процессе, Он называл все в завершении. Вот почему Гидеон, привет тебе, муж сильный. Он еще сам замешкается. Богу нужно потом Гидеона вести через ступени. Кто-то понимает? Теперь он говорит, а теперь ты должен поверить мне. Трава сухая, кожа мокрая, трава сухая. И теперь мы двигаемся туда. Теперь он говорит, а теперь уничтожь жертвенник, который у отца, идолу. Он еще боялся сделать это днем, сделал это ночью. Потом на него было восстание. Потом сказали, да не трогайте его, пусть если Ваал, Бог, пусть сам с ним разберется. Помните, да? И здесь Бог говорит, и здесь он до сих пор еще не дозрел в мужа сильного. Он говорит, теперь пойди и послушай, что о тебе говорят враги. И он спускается, и он слышит. Вы все историю знаете, как они рассказывают. И вот приходил жерновый катился, ударил по шатрам Господа силой, власти, волосы, силы. То есть Господа Бога и Гидеона, и все это ударилось, и размело весь наш стан. Другими словами, Бог постепенно проводит тебя в то, кем Он уже видит тебя. Семья, я еще раз говорю, пожалуйста, вернитесь на путь той картины, которую Бог открыл вам. И я опять же, я говорю, кто-то из вас бизнесмен, кто-то из вас должен быть, может быть, должен быть в политике, как Иосиф, да? Кто-то из вас, может быть, должен евангелистом на миссионерских полях, кто-то должен быть служителем, пастором. Пожалуйста, обратитесь. Почему? Потому что первое понимание, что я не там, это когда у тебя нет мира, покоя, и ты абсолютно понимаешь, что ты не совпадаешь своему ДНК. Знаете, как я знаю, что я на правильном пути? В моем мире, в моем доме, в моем сознании полный мир и полный покой. Я полностью знаю, что... Поймите, что я не там. Смотрите, как Бог на нас смотрит. Скажите мне, когда ты только сеешь семя в почву, оно в этом сезоне совершенно? Совершенно. Потому что в этом сезоне семя не может еще ничего делать. Когда семя умерло, и росточек только поднялся, чуть-чуть от земли росточек поднялся, в этом сезоне это семя совершенно, совершенно. Семья, поймите, это все равно, что смотреть на рост, возраст или созревание ребенка. Вот ему годик. Он совершенен по отношению годика. Он делает правильные вещи. Он по весу совпадает, он по росту, по одежде совпадает. Совпадает. Он совершенен. Но мы что? Мы сразу с вами берем и сравниваем. Да он дохтен, еще говорить не может. Подожди, он в процессе. Он уже совершенен. Поймите, что Бог на нас смотрит в любом сезоне, как на совершенное творение, если мы следуем Ему и переходим от силы в силу и от славы в славу. Поймите, семья, что не надо никакой горечи, никакой боли. Я там, где я должен быть. Я в том возрасте, в котором должен быть. Почему? Потому что я расту, я зрею, я даю Богу провести меня, я даю Ему открыться мне. Я даю Ему поговорить со мной. Я хочу познать Его. Я хочу пройти этот путь. О, я хочу пройти этот путь. Дело в том, что люди дают нам наши имена, потому что они видят, вот они увидели, и вот тебе это имя и дали. Вот ты что-то натворил, тебя так и назвали. Вот ты где-то ошибку сделал, тебя по этому ошибке и списали. А для Бога это вообще, для Бога это он продолжает тебя рисовать. Не сдавайся, не останавливайся, любая ошибка, у тебя какой-то был провал, встал. Скоро это станет силой твоей, кто-то понимает? Кто-то это станет крепостью твоей. Твоя боль, она превратится в твой меч. Твои слезы превратятся в радость. Ты увидишь, как все эти компоненты будут создавать тебя. Меня бы не было без моих болей, провалов и предательств. Меня бы не существовало. Это все создает тебя и дает тебе характер, крепость, силу и мудрость. Не избегай боли. Избегая боли, ты избегаешь процесса, который тебя творит. Вы знаете, почему нельзя цыпленку помогать выходить из скорлупы? Кто-то слышит меня? Мы все были детьми. И мы все жили у бабушки на дачах, где-то там в Советском Союзе. Ну, почти все. И там тоже у нас были куры. И я помню, малый был, помогал. Вы знаете, что всем, кем я помог, именно эти цыплята не выжили. Потому что цыпленок приобретает силу, когда он лично пробивается. Когда ты понял, что вот они все расщепляются, а это яйцо стоит, оно не вылупилось, потому что цыпленок должен сам это сделать. Вот почему иногда ты проходишь через боль. Бог, где ты? Пробивайся, цыпленок! Бог, почему ты не слышишь? Пробивайся, цыпленок! Если я помогу тебе, я абортировал твою способность потом двигаться в твоем призвании. Если я раньше времени запустил свои руки, как будучи маленьким мальчиком, просто помогал цыплятам, все они не способны даже на ноги были встать. Потому что, когда он делает это несколько часов, он прогоняет все, его мышцы формируются. Мышцы этого маленького цыпленочка, кровь начинает двигаться, начинает приобретать силу в шее, в крыльях. И когда он делает эту трещину и сам выходит из нее, это было... Да, цыпленку было неприятно, ужасно неприятно, но это нужно, абсолютно необходимо для его жизни. Семья, поймите, все, что мы называем болью, Бог называет силой. Все, что мы называем страданиями, Бог называет приобретением мудрости, крепости. Где ты, в каком бы ты сезоне сейчас ни находился, это тебе необходимо, потому что это то, что Бог предназначил для тебя. Как это может быть? А вот так, семья. Мне тоже хотелось вырасти с папой. Мне тоже хотелось, чтобы меня учили. А вместо того, я стал папой, и я всех своих младших братьев, сестер, все, помогал, таскал, скуплялся. Почему? Потому что мама оттащила две работы на себе. Я тоже сказал, у меня толком детства не было. Я тоже быстро созрел. Кто-то понимает, о чем я говорю? Но это мне нужно было, чтобы потом войти в мое призвание, семья. Я понимаю, почему. И я даже благодарен Богу за весь этот путь. Не просто согласился, благодарен. Потому что именно там, в детстве, я созрел настолько быстро. И уже в 18, в 20 я делал решение, которое 50-летние боятся принимать решение. Кто-то слышит меня? Тебе нужна твоя боль. Тебе нужна твоя битва. Потому что это тебя тобой делает. Ты хочешь, чтобы тебе помогали? Ты никогда ходить не сможешь. Ты никогда летать не сможешь. Ты никогда молиться и думать не сможешь. Потому что тебе всю жизнь тебя кто-то тащит на плечах. Помолитесь, хорошо, поехали, брат. А мама, держите, ое, ое. Садист и мазохист. Тот тащится, чтобы помогали, а тот балдеет, если он кому-то нужен. Аллилуйя, пошли. Он царь царей. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я помогу. А для нормального пастора, наоборот, не поддержать, это значит сделать тебя сильнее. Потому что, поддерживая тебя, я подсаживаю тебя на себя. И потом что? Пастор, а потом я еще врагом стал. Поверьте, я все это проходил. Пастор больше меня не слышит. Если бы ты был настоящим пастором, если бы я был пастором, я бы тебе сразу не помог. Сразу сказал, ну а что, вот у тебя есть Бог, как и у меня. Вперед, ходи, вперед, двигайся, пробиваешь корпусом. Ты не настоящий христианин. Как есть, так есть. Такая жизнь. Какую скорлупу пробиваешь сейчас ты? Подумай, какую скорлупу ты сейчас пробиваешь? Где тебе сейчас тяжело, невыносимо, не слышит меня Господь? А ты пробивай скорлупу. А ты двигайся, а ты рой. Библия говорит, ищите, стучите, просите. Стоп! Бог не сказал, жрите, хавайте, приходите. Ищите, стучите, просите. Стоп! Вы знаете, что здесь глубина? Ищите, стучите, просите. Это все действия, которые делаем мы. Другими словами, Бог реагирует только когда стучат, просят, ищут. Стучите, просите, ищите. Стучите, откроют, просите, еда она будет. Ищите и найдете. Это Библия, семья. Ну, если папа меня любил, он бы мне дал. Он дал тебе дверь. Стучи! Стучи! Значит, люди подсели на легкое Евангелие. Кто-то должен нести. Нет, я хочу пройти эту битву. Я хочу пройти эту боль. Я больше не прячусь от битвы. Я больше не прячусь от боли. Почему? Потому что я знаю, это создает меня. Это воспитывает мой характер. Другими словами, тебе дано бремя по способности нести. Еще раз скажу. Вы знаете, что люди все хотят что-то для Бога делать. А вы знаете, что это Бог называет ответственностью? А ответственность могут нести те, кто способны нести. Что для некоторых, я хочу как пастор на сцене. Я на сцене 2 часа в неделю, а на коленях днями. Алло. Все хотят это без того. Все хотят откровения без общения сутками с Богом откровений. Все хотят быстренько, легенько, дешево, доступно. А Бог говорит, нет, чем дальше роешь, тем больше ценишь. Чем больше уплатишь, тем больше оберегать будешь. Алло. Как ты относишься к вещам, на которые ты копил 5 лет, к вещам, которые тебе подарили? О, Боже мой. Если ты копил на что-то 5 лет, Боже мой, около этой машины будет забор выстроен. Там будет 3 сигнализации. И еще собака будет сидеть в этом вольере и охранять твою машину. Почему? Потому что там что-то стоит для тебя очень ценное. Я когда-то Богу сказал, для чего мой путь такой нелегкий? Он говорит, чтобы всему, что есть в твоей жизни, дать цену. Если бы услышали меня. Почему ты воюешь сейчас за свой мерич, за свою семью? Чтобы твоя семья стала для тебя драгоценностью. Кто-то понимает? Поймите, семья, цена везде там, где Бог хочет, чтобы ты что-то научил. Распознай, где ты платишь цену. Это то, что Бог хочет, как тебе сказать, хочет научить, чтобы ты это ценил. Чтобы ты это берег. Чтобы ты это охранял. Распознай, где платится тобой самое больше цены, инвестируется самое больше энергии. Это тот фокус, это то, что Бог сейчас выращивает в твоей жизни, делает его крепким, дает тебе мудрость, дает способность победить, преодолеть. Так, где мы? Я буду идти быстренько, я не хочу долго занимать ваше время. Поймите, когда мы берем картину Иосифа, вот Бог ему показывает картину. Иосиф, у тебя и родители, и братья поклонятся все. И здесь Иосиф вырывает. Ой, Бог говорит, чи-чи-чи, я еще даже картину рисовать не начал. Подожди. Иосиф тут сразу свой сон. Знаете, как мы иногда ведем себя после свеженького пророчества? Вот только что был пророк и так хорошо затрамбовал меня. Семья, когда мне дается пророчество, мне страшно. Ты радуешься, потому что ты не понимаешь, что ты сейчас получил. Потому что сейчас как раз и начнется процесс входа. Если бы Иосиф знал, чего будет стоить ему этот сон, он бы подумал 2, хочет ли он его вообще рассказывать или хочет ли он просто забыть. И просто наслаждаться разноцветной одеждой. Ага. Потому что каждое пророчество... Это просто картина. Другими словами, вот это семя. Ты знаешь, вот эта коробка, она тоже может возгордиться и сказать, я семя, я дерево. Да? Вот эта коробочка, которая в магазине продается. Семя тоже может сказать. Но оно никогда не состоится, если не начнет проходить больный процесс. Эта коробочка, ты должен ее... Во-первых, ты должен из коробочки выйти. Как приятно просто ходить с пророчеством. А Бог говорит, пора высыпаться. А что я, Господи, это не я? Да ты еще там не был даже. Ты еще земли не нюхал. А ты такой, о, Господи, а что сейчас будет? Сейчас будет самый идеальный процесс. Ты полностью умрешь и будешь в шоке, что от тебя ничего не осталось. И ты такой, Господи, а как оно будет? А он говорит, в процессе разберемся, ныряй. Видишь, вон почва, ныряй, самая идеальная почва. Умрешь быстро. Я тоже, о, Боже. Я, и он мне показал сцены, толпы, тысячи людей. Я такой, о-е, а потом сижу, думаю, о-о-о. Потому что за каждое... Поймите, что вместе Бог никогда не дает тебе власть без ответственности. И чем больше власть, тем больше ответственность и веса, и цены. У Бога все пропорционально. Почему? Чтобы ты не возгордился и не потерял свое смиренное сердце. Поэтому, если тебе говорят «Осанна», чуть попозже тебе скажут

под стул. Потому что я знаю, что мне стоит, то, чтобы делать то, что я делаю. Мне еще больше не хотят дать. Спасибо, держите сами. Абсолютно аллилуйя нормально. Бог ведет тебя не из начала в конец. Он начинает из конца, начинает строить тебя по дизайну, которым ты уже являешься. И вот здесь нужно понять. Смотрите, что Бог говорит Иеремии. Это Библия, семья. Я вам рассказываю Библию. Это фундамент призвания Бога. Он со всеми так поступал, и Моисею тоже он показывал, и Моисею нужно было умереть, пройти процесс. И смотрите, что вот мне нравится, когда Бог начинает говорить с пророком. Иеремия 1.5. Вы все это место знаете, одно из моих любимых мест тоже. «Прежде чем я образовал тебя во чреве, я уже знал тебя». «Прежде чем ты вышел из утробы, я избрал тебя. Я назначил тебя пророком для народов». Кто-то понимает? И здесь, помните, Иеремия говорит, да кто? Да я мал, да я это. И он говорит, нет, куда пошлю, пойдешь, что вложу в твои уста, то будешь пророчествовать. И Иеремии все, что ему нужно было, развернуться, какой бы он ни был тогда еще тинейджер, неважно, он был в молодом возрасте, ему нужно было уже одеть на себя мантию того, кто Бог сказал. И ему нужно было уже начать ходить в вере и в призвании, которое Бог... Да, у него была тяжелейшая жизнь, семья. Он орал, Бог, я не хочу говорить, я не хочу, я вижу боль. Я раз...» То есть Иеремия, это был один из таких пророков, который проходил жесточайшую ответственность, но он нес на себе величайшее слово Бога. Семья, поймите, но это прекрасно, потому что Бог каждому семени дает только то, что оно может понести. То есть, если вот это семя яблочко, это значит вырастет яблоня, и вырастут, правильно вырастет дерево, оно не будет, оно сможет себя суппортировать. Кто-то понимает? Другими словами, Бог мне сказал, я говорю, Господь, это будет тяжело. Он говорит, это будет тяжело для тех, кто не должен этим заниматься. Но если ты яблоня, ты будешь расти и будешь пропорционально созревать, и корневая система сможет нести все, что я тебе даю. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть ломаются те, кто берут на себя то, что Бог им не давал. Слишком много хотелки. Слишком много хотят везде залезть, все попробовать. А Бог говорит, стой в своей линии, совпадай своему ДНК, и до конца жизни ты будешь иметь наслаждение, радость и пропорциональность, и баланс. Кто-то понимает? Воздайте ему славу. Семья, не бойся призвания. Для своего призвания ты абсолютно соответствуешь своему ДНК. То есть, если Бог сказал, это ель сможет стоять. Если ты другое какое-то, да, например, там, я не знаю, Божье творение, оно пропорционально своей функции. Если это птица, то это птица, которая летает на этом. Если тебе дано больше крылья, то ты летаешь немножко больше расстояния. То есть у Бога все пропорционально. Он никому не даст больше или меньше. Он даст именно то, кем Он тебя видит. И мне так нравится, что Он никому не даст тебя активировать, кроме отца. Другими словами, только отец называет детей. И когда я Богу сказал, вы знаете, я тоже бегал раньше, будучи молодым, по пророкам, по конференциям. Это было хорошо, я не против конференции, это классно. Но я конференции употреблял совершенно для другого. Я употреблял, чтобы мне там сказали, кто я. А Бог говорит, я никому не дам назвать тебя, ты мой сын. Я никому не позволю сказать тебе, кто ты. Он говорит, и только я называю моих детей. Он говорит, ты должен провести со мной время, и я тебе открою, кто ты. И Бог начал показывать и открывать. Это уникально. Итак, будь с Ним и в Нем. Просто поддайся процессу, потому что только Бог знает твой настоящий образ. Вот почему для нас мнение Бога должно быть важнее мнения человека. Потому что человек не знает ни нас, ни нашего будущего. Все мнение человека основано на нашей истории и на нашем прошлом. Для людей наше прошлое — это наши ошибки, падения, проблемы. и так далее. Но для Бога это пазлы нашей картины. Все ошибки — это всего лишь необходимые уроки для полноценной картины. Поймите, что Дух Святой ведет нас уже из знания того, кем мы являемся, в Боге. Вот почему я доверяю Духу Святому. Вот почему я ничего не хочу, если Он мне не скажет. Вот почему я просто хочу, говорю: Господь, просто вот что скажешь, что я буду делать. До этого никуда не двинусь. Я ничего не хочу вне Твоей воли. Я ничего не хочу вне Твоей воли. Потому что сколько поднимается христиан, которые употребляют свой дар для того, чтобы продвигать себя, чтобы делать что-то для Бога. Мне Бог как-то сказал: я тебя не прошу это делать. Я когда попрошу тебя, я тебе дам и благодать, и ресурсы, и силы, и мудрость. Тебе не нужно будет. Кто-то понимает? И потом находишь людей: пожалуйста, помогите, мне Бог сказал, мне нужно немножко денег, немножко суппорта, помогите, придите, почему мне все кинули? Потому что ты делаешь то, что Бог тебе не сказал. Потому что когда Бог посылает, запомни это, Он оснащает. Да, у тебя сразу будет страховка. Другими словами, если на меня Богом дано задание, мне именно переживать не надо вообще. Потому что это Его задание суппортируется им и благословляется, охраняется им. И некоторые люди говорят: «Аминь, воздайте Ему славу, семья». Вот почему... Я спокоен, вот почему я рад, вот почему я не сгораю, потому что всякий раз, когда дьявол хочет показать что-то другое, я говорю: дьявол, мне вообще ничего не интересно. Вы знаете, что самое, знаете, когда дьявол не может тебя взять? Когда тебе кроме Иисуса ничего не надо. Семья, если бы вы поняли, что я сейчас сказал. Сатана не способен тебе дать то, что ты, если ты это не хочешь. Ты не способен попасть в искушение, потому что Библия говорит, что каждый искушается чем? Собственными похотями, желаниями. Мы попадаем только в те искушения, которые мы фабрикуем сами для себя. Еще раз. Мы не попадаем в то, что мы не хотим. Такого не существует. И когда мне Бог сказал, чтобы победить искушение, нужно просто перестать хотеть. И говорит, все, что для меня, вот почему я говорю, мое сокровище, семья, от встречи с Иисусом есть только один Иисус. Вот почему апостол Павел в конце своей жизни сказал: больше всего ищу. Помните что? Христа и только Его. И уже не я живу. Он говорит: я хочу найтись не со своей праведностью, только в Нем. Другими словами, он постоянно говорил: Христос, Христос, Христос, Христос. Вот кого невозможно взять, купить, подложить что-то. Потому что в идеале я ничего этого не хочу. Мне не интересно выращивать церковь. Мне не надо больше влияния. Богу паси меня от него. Кто-то понимает, о чем я говорю? И поэтому, чтобы дьявол тебе не подкладывал: нет, спасибо, иди отсюда. А что ты хочешь? Я хочу то, что ты мне дать, сатана, не можешь. Что? Иисуса Христа? О, нет, до свидания. Все. Семья, все очень просто и в то же самое очень сложно. Попробуй от хотелок откажись. О, хотелка же, это же я, сплошная хотелка ходит. Хочет это, хочет то, хочет то, хочет это, и много. Дайте мне таблеток от жадности и побольше. Амен. Натура человека. О, эта хотелка умирала много лет. Ты думаешь, что это по щучьему велению, по Ивана дурака хотению? Эта хотелка вымирала нереально как. Господи, я для тебя. Он говорит: я тебя не просил. А что мне делать? Он говорит: посмотри его на сына, когда ты его просишь навести порядок на огороде. Что он делает? Я говорю: он не наводит порядок на огороде. А что он делает? Он говорит: пап, скоро сделаю, сейчас. Он говорит, он изначально что-то хочет? Я говорю: нет, он ничего не хочет. А почему он ничего не хочет? Потому что все, что он хочет, он имеет. Он имеет дом, он имеет папу, он имеет очаг, он имеет любовь. Другими словами, иногда сыновья выглядят немножко нагло. А сироты выглядят как сыновья, потому что они: «Yes, sir», и пошел. Делать то, что Бог тебя не просил. А какая глубина? Так что мне стать лентяем? Нет. Тебе нужно стать в присутствии Бога и раствориться в нем. И когда папа тебе что-то шепнет на ушко: «Сыночек, пойди сделай». Иди и делай. И все. Спокойно, нормально, классно. Наслаждайся. В отце так хорошо, когда ты кроме него не хочешь ничего. Буду закругляться. Дух Святой ведет нас уже из знания. Только представьте. Можете представить? Есть кто-то, кто знает меня лучше меня. Есть кто-то, кто приготовил для меня прекрасный путь. И какой бы путь я ни выбрал, мой путь всегда не будет неправильным. всегда будет не такой. Почему? Потому что я выбираю, куда идти, на основании, кем я был, а он выбирает, как мне идти, на основании того, кем я есть. Если вы услышали, что я сейчас сказал. Вы заметили, что... Воздайте ему славу, семья... Я, вот я сижу сейчас, и я говорю, я хочу, и я, на каком основании я говорю, что я хочу, куда я хочу идти? Только на основании того, что я прошел. Я расцениваю силы, я расцениваю затраты, я расцениваю, имею ли я мудрость, навык, опыт. Бог говорит, сбрось все это, потому что ты рисуешь для себя путь на основании прошедшего, а он рисует путь для тебя на основании того, кто ты в нем. Это совершенно. Это значит, что Авраам никогда бы не подумал, что он будет иметь детей. Кто-то слышит? Но на основании того, что он в омеге, в завершении картины Бога, он отец множества, Бог его провел в эту картину. Другими словами, у тебя даже в голове не появится то, что Бог приготовил для тебя. Вот почему тебе нужно сказать, все, что я прошел, слава Богу, но я слушаю только его голос. Я слушаю только, я вижу только его картины. Я хочу следовать только его голосу. Поймите, что все, что проходил Савл, нужно было кому? Апостолу Павлу. Семья, еще раз скажу. Все, что проходил Савл. Вы знаете, почему Павел был, Павел был Павлом? Почему он был бесстрашный? Почему он был крепкий, сильный, ненормальный, как ураган? Когда ты смотришь, что он делал, что он писал, куда он ездил, какие вещи Бог через него делал. Ураган! Его все это создало, когда он был в части с Савлом. Когда он, да, он делал неправильные вещи, но он делал это из-за того, что он еще с Богом не встретился. Все, что он прошел, он не сидел и не жалел. Наоборот, это сдало ему платформу и силу. Это сделало его совершенно другой личностью. Поэтому все, что ты сейчас проходишь, не переживай, благодари Бога, это бонус для твоего призвания. Это крепость для твоего будущего. Каждый день, поддаваясь процессу и доверяя мою жизнь Богу, я приближаюсь к совершенной картине того пророчества, которое на коробочке мне было показано в молодости. Того, кем Бог создал меня. Кем Он уже видит меня. После того, как Отец показал мне то, кем Он видит меня, я полностью поддался Его процессу, зная, что тот, кто начал, всегда доведет свою работу до полного завершения. Кто-то слышит меня? Воздайте Ему славу, семья. Воздайте Ему славу. Я надеюсь, что, может быть, это короткое, простое слово поможет тебе сегодня и, может быть, дальше видеть себя совершенно по-другому. Ты в процессе, но ты не то, что сейчас стоит. Относись к себе так, как Бог называет тебя. Это и есть послушание Небесному Отцу. Это и есть вера в то, что Он сказал. Аминь. Давайте мы поднимемся. Воздайте Ему славу. Спасибо тебе, Иисус. Я верю, что поднимается поколение, которое не поддастся на мнение людей, которое не поведется на то, на какие-то ошибки. Чаще всего даже не люди останавливают нас. Мы сами себя останавливаем. Потому что мы перестаем верить, да кто я, да что я. Бог говорит, сыночек, доченька, стоп. Все эти компоненты тебе абсолютно нужны. Потому что туда, куда я веду тебя, это станет силой, мудростью, глубиной и крепостью. Просто поддайся моему процессу. Я благодарю тебя. Я благодарю тебя, Иисус. Поблагодари Папу, поблагодари Иисуса, поблагодари Духа Святого, который помогает тебе войти в образ Христа, который Он хочет отобразить в тебе. Спасибо, любимый. Спасибо за нашу семью. Спасибо за нашу глобальную семью, локальную семью. Я верю, Отец, что планы дьявола, все цели сатаны будут разрушены. Я знаю, что больше и больше детей, дочерей и сыновей будут входить в Твое призвание. Мы не ведемся на мнение людей, потому что ни люди, ни толком ни мы не знаем точной картины. Мы просто верим в то, что Бог нам сказал, и мы идем верой. Мы идем, мечтая то, войти в то, что Бог нам показал. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим в сильную церковь, крепкую церковь, великую церковь. Настоящих сыновей, которые не идут на компромисс, которые будут стоять на слове, которые уж будут жить в славе, которые будут адресовать проблемы, не боясь потерять какое-то мнение или свою позицию. Мы здесь, чтобы говорить слово живого Бога. Мы здесь, чтобы обличать тьму и говорить правду. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарим тебя за каждый этап и сезон нашей жизни. И неважно, какой это сезон, мы знаем, он нужен нам для нашего созревания. Благодарим тебя, Иисус. Благодарим тебя, Иисус. Благодарим тебя, Иисус. Спасибо, любимый. Аминь. Воздайте ему славу, Семья. Воздайте ему славу. Аминь.